Глава 45. О бесноватом юноше. Некий юноша был мучим нечистым духом. Юноша жил вместе с другими работниками в обители святого и долгое время тяжко страдал. Его крепко связывали, а он, разорвав путы, убегал и, скитаясь по пустынным местам и обрывам, падал и разбивался. Его находили, доставляли обратно и, заковав в оковы и крепко держа, приводили ко гробу святого. А он так тяжко страдал, что от его криков и бесчинного свиста люди приходили в ужас и не могли этого вынести. Он падал в церкви, ударялся о каменный пол, и тело его было черно от ран, от ужасного мучения бесовского. Так продолжалось долгое время, и священнослужители непрестанно с сокрушением молились о нем преподобному: «Да смилуется над злостраждущим!» И вот услышал Господь молитву преподобного, отогнал нечистого духа по молитвам святого Сергия, и исцелился юноша, разум вернулся к нему, словно он никогда не болел. После этого юноша пребывал в обители постоянно, работая на братию, потому что владел ремеслом, шил для братии необходимую одежду. Люди, живущие вокруг обители, всегда получают исцеление от своих недугов, и многие из земледельцев, исцелившись, делают, что нужно для монастыря. Более того, из дальних мест приходят одержимые различными недугами и, получив исцеление, не возвращаются домой, но работают без ропота. А если кто-нибудь из таковых, работающих по обету, уходил из обители, то опять бывал гоним каждый своим недугом в обитель святого и, вразумленный, снова работал и благодарил Бога в тихом пристанище блаженного Сергия.